Рада вас всех видеть. Сегодня такой замечательный день, так красиво. Не могу поверить, какая у нас в этом году красивая осень. Это так необычно. Спасибо, что пришли и участвуете в богослужении, в том, что Господь делает в этом доме. Я не буду долго говорить, обещаю. Постараюсь не затягивать, чтобы вы могли насладиться прекрасной погодой. Но я хочу поделиться этим посланием, и я очень рада, что могу это сделать, потому что однажды оно помогло мне преодолеть некоторые трудности. Оно принесло мне откровение и понимание того, с чем я боролась и не могла найти ответы или справиться. Поэтому я хочу поделиться этим с вами сегодня, а в конце мы помолимся. Если это кому-то поможет, наша команда помолится за вас. Но сегодня я хочу поговорить о доступе к небесным судам и книгам. Я знаю, это звучит загадочно, но это действительно тайна Бога. Но я обещаю вам, что большинство из вас уже практикуют это. Я просто хочу объяснить, что вы уже делаете, потому что это особое место в Царстве Бога, где нам, наследникам спасения, как Его детям, дан доступ к небесным судам и разрешение читать небесные книги. Я расскажу, о каких книгах мы будем говорить, и все это есть в Писании. Я не придумываю здесь свою теологию. Я люблю Писание, люблю искать в нем золотые самородки. Если вы не читали Библию на этой неделе, приготовьтесь. Мы будем много читать, чтобы вы наверстали упущенное. Итак, что такое небесные суды? Что такое небесные книги? Если вы помните, мы уже говорили об этом, и я просто хочу напомнить, что когда Иисус незадолго до распятия вознесся на небо, Иисус говорил со своими учениками и готовил их к местам, которые Он приготовил для нас. Помните, Иисус сказал: «Скоро я уйду к Отцу, приготовлю вам место, а потом вернусь и возьму вас к себе». И все эти годы Дух религии пытался сказать нам, что да, вы живете на земле, но ждете, когда умрете. И если вы не сильно грешили, у Иисуса будет для вас место. Так что я всегда представляю себе маленький домик где-то на небесах, мое жилище. И это все, что есть у дьявола и религии. Они хотят, чтобы вы просто жили бессмысленной жизнью на земле, не углубляясь в Бога. Ждите, когда придет время отправиться на небеса и просто попасть туда, чтобы спастись. Вот и все. Но Иисус говорил не об этом. Он говорил о духовном мире. Он говорил, что после того, как я пойду на крест, умру и воскресну, я возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Так что любой духовный мир, любая небесная реальность доступны вам. Любой суд, тронный зал, разные небесные реальности, все это доступно вам. Вам не нужно ждать, пока вы покинете эту землю, чтобы испытать все это. Небесные суды — это одна из реальностей. Это одно из их царств, понимаете? И причина, по которой мы туда идем, в том, что сначала мы закладываем фундамент, как первый слой для арки, на которой мы будем строить. Почему? Прежде чем мы к этому приступим, я выбрала эту тему, потому что, во-первых, я сама через это прошла, и Святой Дух учил меня. И до сих пор я слышу много вопросов от людей, особенно когда в их жизни что-то происходит. Иногда люди не понимают, что это демоническая буря или что-то, через что меня проводит Бог. Потому что иногда обстоятельства или ситуации, с которыми мы сталкиваемся, бывают очень тяжелыми и мрачными, и люди действительно теряются. Господи, это ты? Я просто иду по долине смерти, где ты обещал вести меня как добрый пастырь. Или это просто демоническая атака, которую я должна отразить, против которой я должна молиться? Потому что я помню, как в те времена, когда у меня не было проницательности или понимания, в моей жизни происходили определенные вещи, и я их отражала. Я связывала всех демонов, которых могла представить. Но ничего не исчезало. Все оставалось по-прежнему. Иногда я чувствовала себя такой подавленной, побежденной, и как будто попала в заколдованный круг. Я была в таком замешательстве. Ну да, я знаю, что в Библии сказано, что мы должны пройти через испытания и бури, но иногда это казалось таким демоническим. Я думала: «Господи, это ты! Что это? Как мне это пережить? Как мне с этим справиться?» Вот почему я хочу поговорить о небесных судах. Но сначала, прежде чем мы туда отправимся, я просто хочу немного прояснить, как это распознать, дать вам несколько подсказок. Извините, я только что закрыла. Извините, технические неполадки. Хорошо, я хочу немного прояснить, как распознать, что буря, через которую вы проходите, или обстоятельства, которые кажутся непреодолимыми, это Бог или это демоническое? У вас были такие вопросы раньше? Кто-нибудь сталкивался с этим? И он такой: что мне делать? Господи, должен ли я смириться и просто пройти через это? Или я должен просто связать это, отразить? Что это? Мы поговорим об этом. Сначала мы прочитаем Иоанна, наше первое сегодняшнее писание. Иоанна, глава 16, стих 33. Хорошо, здесь Иисус, перед тем, как уйти, перед тем, как пойти на крест, беседует со своими учениками и говорит, что обычно перед уходом люди говорят самое важное, что хотят сказать. They will say like the most important things they want to say. So this is what Jesus said. And everything. Вот что сказал Иисус, и все, чему я вас учил, это чтобы мир, который во мне, был в вас, чтобы вы были спокойны и уверены во мне. Хорошо? Итак, ваш первый ключ. Если вы проходите через бури и не хотите быть раздавленными, не хотите быть уничтоженными, потому что иногда эти вещи очень сильны. И когда люди проходят через что-то вне присутствия Бога, они бывают раздавлены. Они просто больше ничего не хотят делать. Как будто они сами разрушают свою судьбу. Они больше не хотят двигаться вперед. Это именно то, что дьявол запланировал для вашей жизни. Но Иисус сказал, что когда вы будете во мне, вы будете спокойны и уверены, потому что в этом неверующем мире вы будете испытывать трудности и горести, но вы должны быть мужественными, потому что я победил мир. По сути, Иисус сказал: да, вы пройдете через трудные времена. И когда я знаю, что есть популярные учителя, которые говорят: ну, когда ты с Богом, ты не будешь проходить через битвы. Все будет гладко и прекрасно для тебя. А потом, когда люди начинают сталкиваться с трудностями, они разочаровываются. Они думают, что с ними что-то не так. Они думают, что Бог не любит их из-за ложной теологии, которой их учат. На каком бы этапе вашей жизни с Богом вы ни находились, вы будете проходить через горести, через трудности. Хорошо? Но Иисус сказал, что если вы будете во мне, вы будете спокойны и уверены. Так что эти внешние факторы не влияют на ваш дух. Хорошо? Это первый совет для вас. В свое время я была очень покорна Богу, особенно в первые годы в центре трансформации. Я помню, что сейчас ничего этого нет. Мы живем совершенно другое время или десятилетие. Но тогда, я помню, нам приходилось проходить через множество духовных битв одну за другой, потому что мы были первопроходцами в славянском сообществе, где нам приходилось много сталкиваться с духом религии. На нас было много колдовства, много проклятий от ведьм, против нас проводились ритуалы, чтобы остановить то, что мы делаем. И это действовало на нас. Мы постоянно были в духовной войне, в духовной битве. И если вы послушаете наши молитвы 15-летней давности, вы услышите только крики и связывание чего-то, преодоление чего-то. Мы всегда были в режиме битвы. И в какой-то момент я просто привыкла к этому. Я думала, что это нормальный образ жизни христианина. Это как будто еще один край. Некоторые учителя говорят, что с Иисусом вы ничего не пройдете. Все будет гладко и прекрасно. Но есть и другая сторона, в которую я сама попала. Из-за того, что мы прошли через столько битв, я думала, что так и должна быть жизнь христианина. Постоянно сражаться, постоянно подвергаться атакам. И это никогда не закончится. И я чувствовала себя такой измотанной, такой выжатой, что хотела все бросить. Я больше ничего не хотела делать. Это тоже неправильно. Хорошо? Давайте. Итак, первый признак того, что вы проходите через что-то, это от Иисуса. Бог действительно проводит вас через что-то, но только при условии, что вы находитесь в Его присутствии, верно? Если вы с Ним, тогда у вас будет мир, потому что дьявол не может дать вам этого. Он не может дать вам мир. Ситуации могут казаться одинаковыми, трудности могут выглядеть одинаково, но когда вы с Богом, даже в самый болезненный момент, вы почувствуете Его присутствие и начнете мгновенно исцеляться, пока проходите через трудности. Я помню, что в самые болезненные моменты моей жизни, когда никто не мог мне помочь, я чувствовала Его присутствие. Никто не мог дать мне совет. Слова ободрения не помогали. Кто-то молился за меня, но это не помогало. И все, что я могла сделать, это уединиться в своей комнате с Богом и выплакаться. Я просто плакала. Это все, что я могла сделать. И, ребята, я никогда в жизни не чувствовала такого сильного присутствия ни до, ни после, как в те самые болезненные моменты. Это просто безумие. Он как будто приберегает эту меру своей любви, меру близости специально для тех самых болезненных моментов, когда вы проходите через трудности. И это было так интересно. Вот я здесь. Мне больно. Кажется, что сердце вот-вот разорвется на 1000 кусочков. Но в то же время в его присутствии я чувствую, как исцеляющее масло течет через меня и мгновенно исцеляет меня. Это было так интересно. И после того, как я выходила из этого состояния, я не чувствовала ничего подобного ни до, ни после. Да, я все еще чувствовала Его присутствие, но это было по-другому. Но именно поэтому я хочу вас поддержать. Если вы проходите через что-то, пожалуйста, не бегите за помощью к людям. Не звоните по телефону и не ищите помощи у людей. Никто не может помочь вам так, как Святой Дух. Никто не может исцелить вас так, как Святой Дух. И так вы пройдете через любую бурю, которая обрушится на вас. Вот почему это имеет смысл. Раньше для меня это не имело смысла. В первом послании Петра, глава 4, стихи 12 и 13, Петр говорит: «Возлюбленные друзья, если жизнь становится очень трудной, и вы проходите через множество испытаний, не смущайтесь, как будто вас одолевает что-то странное». Вместо этого продолжайте радоваться, потому что вы в какой-то мере разделили страдания помазанника, чтобы вы могли разделить откровение его славы и радоваться еще больше. Раньше я не понимала, как можно радоваться, когда тебя бьют ножом в спину, или обвиняют, или предают, или оскорбляют, и как можно радоваться. Но потом я поняла секрет, только наедине с Богом. Вы не можете почувствовать радость, и вы не знаете, откуда она берется. Это что-то, чего нет. Это что-то, что логика не может понять. Радость приходит, потому что еще одна часть вашего эго и еще одна часть вашей плоти только что умерла от боли. Потому что как только эта часть плоти или часть вашего эго умирает от боли, это значит, что Христос может больше жить через вас. Вы просто чувствуете, как Христос входит и занимает больше места в вашей жизни. И поэтому вы начинаете радоваться. Я помню, как выходила из своей бури, когда все становилось спокойно и все снова выглядело хорошо. Это безумие. Но я начинала скучать по этим бурям, потому что присутствие Бога, которое вы чувствуете, это то, чего вы не чувствуете в обычные дни, когда все идет гладко. Иногда я думаю: Господи, у меня давно не было бури. Может, ты пошлешь мне еще одну? Как можно просить Бога о буре? Нет, нет, нет. Я помню, каково это — быть с Ним или в Нем посреди этой бури. Как спокойно, когда Его исцеляющее масло и любовь предназначены только для этого момента. Поэтому я хочу поддержать вас. Если вы находитесь в центре своей бури, просто попробуйте. Вы не разочаруетесь и выйдете из этого состояния исцеленными, восстановленными, более мудрыми и сильными. Хорошо? Вот как вы узнаете, что какая бы буря ни пришла, она от Бога, потому что она никогда не затрагивает вашу личность? Она никогда не затрагивает вашу судьбу. Она затрагивает только определенные части вас, определенные области, которые нужно исправить, которые должны умереть, которые не позволяют вам двигаться вперед в Его славе. То, что не позволяет вам двигаться вперед в нем. Вот чего хочет Бог, чтобы вы умерли для определенных вещей, чтобы Он мог излить на вас больше славы. Так же, как вы разделяете страдания с Христом, вы можете разделить с Ним славу. Это единственная причина, по которой Бог допускает определенные вещи. Хорошо? Поэтому я просто хочу рассказать о цели Божьей бури. Вот несколько советов, почему Бог это делает. Почему Бог позволяет нам проходить через боль, страдания и испытания? Во-первых, чтобы приблизить вас к Нему, когда вы упрямы. Вы знаете, сколько упрямых людей, когда Бог просто приближает их, Он притягивает их. Но они такие упрямые, заняты своей жизнью. А Бог говорит: другого пути нет. Я пытаюсь быть добрым, я пытаюсь быть терпеливым. А потом что-то меняется в вашей ситуации, и все рушится. И теперь у вас есть выбор: бежать к Богу или бежать за тем, что предлагает вам этот мир, искать утешение в чем угодно. И Бог ждет. Хорошо, я создаю ситуацию. Я жду тебя. Пожалуйста, беги ко мне. Иногда, если вы упрямы, Бог просто ждет вас, хорошо? Вторая причина, по которой Бог допускает бури, это чтобы вы достигли духовной зрелости, стали сильнее и выносливее, хорошо? Потому что Бог не хочет, чтобы мы были, знаете ли, взрослыми и инкубаторными. Там, где вы не испытываете потрясений. И когда что-то приходит извне, это похоже на то, как Иисус говорил о двух домах. Один был построен на песке, другой на скале. Помните ту песню из воскресной школы, которую мы пели? Да, и если вы не укоренены в нем, ваш дом будет разрушен. Поэтому Бог хочет сделать ваш дом крепким. Что бы ни пришло из внешнего мира, вы будете стойкими, вы будете примером Божьей силы. Хорошо, еще одна причина, по которой Он посылает вам бурю, это укрепить вашу веру, сделать ее сильнее, убрать идолов из вашей жизни. Знаете, иногда так много всего зависит от нас, и мы не можем отпустить это, особенно финансы или какого-то человека, и вы чувствуете, что он как камень, который не дает вам двигаться дальше к Богу. Поэтому Бог допускает определенные потрясения, чтобы убрать идолов, чтобы вы просто держались за Него. Я постараюсь говорить как можно быстрее, ребята. Нужно многое рассказать. Хорошо, еще одна причина, по которой Он посылает вам бурю, это чтобы вы научились любить других. Потому что иногда мы не чувствуем боль других людей. Мы не можем стать сострадательными, пока сами не пройдем через что-то, а потом сможем сопереживать людям, не осуждать их, а молиться за них и просто протягивать им руку помощи. Вот почему Бог это делает. Что нам делать, когда это происходит? Как нам вести себя, чтобы пережить бурю? Вот что я поняла в своей жизни. Потому что были моменты, когда я говорила то, что не должна была говорить, и вела себя так, как не должна была. Знаете, я была так зла и устала от этого. Когда это закончится? О, это никогда не закончится. Я начинала обвинять людей в своей жизни. Я начинала жаловаться Богу, мол, почему ты позволяешь мне проходить через это? Знаешь, я служила тебе, я делала это, и это для тебя. Так что я часто вела себя неправильно, пока Бог не начал учить меня, и мое сердце не стало более гибким и отзывчивым к Нему. Так как же нам вести себя? В Псалме 46:10 говорится: «Умолкни и знай, что я Бог». Итак, во-первых, знаете что? Вам просто нужно ничего не делать. Просто доверьтесь Богу. Просто успокойтесь и знайте, что если Он привел вас в бурю, Он выведет вас из нее. Вы не сможете выбраться сами. Поэтому попросите Святого Духа, чему мне нужно научиться из этого. Я знаю, что всегда есть причина, Святой Дух, что ты пытаешься донести до меня в таких ситуациях. Потому что часто мы начинаем молиться, чтобы ситуация изменилась или чтобы что-то изменилось, а Бог говорит: нет, я не меняю ситуацию, я меняю тебя. Я пытаюсь достучаться до самых глубин твоего сердца, которые ты не хочешь признавать. Я пытаюсь вывести их на свет, чтобы мы могли преодолеть некоторые вещи в твоем сердце, потому что я хочу, чтобы ты шла дальше. Я хочу больше открыться тебе. Но эта мелочь не дает мне этого сделать. Поэтому спросите Святого Духа, что это? Я сплетничаю? Я постоянно обижаюсь? Знаете, люди, их так легко обидеть. Знаете, не так посмотрел, не то сказал, и все. Они обижаются. Они перестают ходить в церковь, перестают ходить на собрание или куда-то еще, понимаете? И когда придет время работать над своей обидчивостью и своим сердцем, найдутся люди, которые будут обижать, обижать и обижать вас, пока вы не научитесь больше не обижаться. Понимаете? Так что вы будете проходить через это, пока не преодолеете это. Хорошо. Так что да, просто спросите Святого Духа, какая часть моего характера сейчас подвергается испытанию или изменению. И помните, что Он привел вас в бурю, Он выведет вас из нее в нужное время. Хорошо? Поэтому очень важно в это время проводить больше времени с Богом. Очень важно даже проводить больше времени, чем раньше, потому что это место вашей победы. Okay. Хорошо, теперь я хочу поговорить о планах врага, о демонических бурях, о демонических атаках, хорошо? Мы знаем, что у врага есть план. Вы знаете, как сказано в Библии, в Евангелии от Иоанна 10, Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». А Иисус сказал, «Моя цель – дать им богатую и полноценную жизнь». Вот в чем разница. Как понять, демоническое это или Божье? Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить, хорошо? Kill and destroy, okay? And when Jesus does it, he does. А когда это делает Иисус, он делает это для вашего блага, чтобы сделать вас сильнее и привести вас дальше. Хорошо, а еще в 1 Петра 5:8 говорится, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он рыщет, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Хорошо? Вот что он делает. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот что он делает. Он ищет любую открытую дверь. Он ищет любое маленькое пространство, куда он может пробраться и попасть в ваш духовный храм. Хорошо? И я помню, что часто то, что начиналось как что-то, через что Господь позволил мне пройти, чтобы чему-то научиться или что-то изменить, вместо того, чтобы быть послушной или покорной. И, как я уже сказала, я начинала говорить то, что не должна была говорить, знаете, просто ворчала, жаловалась, у меня было неправильное отношение к этому. А потом я заметила, что это была буря, которая должна была научить меня, и она должна была закончиться. Потому что я открыла дверь этими словами или действиями, которые превратились в демонические, и демоническая сила пришла и мучила меня. Хорошо? И часто Бог позволял чему-то случиться, но это должно было быть для вашего блага, чтобы вы чему-то научились и что-то изменили. Но потом ваша реакция, ваши слова открывают дверь для демонов, потому что они ждут. Они как львы. Они кружат вокруг вас. Они ищут возможность прийти, уничтожить вас, убить вас, украсть и лишить вас Божьего благословения. Вот что мы делаем. Часто мы сами позволяем им прийти и напасть на нас, потому что дьявол не может прикоснуться к вам. Дьявол не может прикоснуться к вам, если вы покрыты кровью Иисуса. Когда вы молитесь, когда вы проводите время с Богом, вы защищены. Знаете, недавно я наткнулась на видео в Инстаграм, где бывший сатанист покаялся и теперь находится в Царстве Божьем. Но вот что он сказал, когда был сатанистом. У них была цель воздействовать на умы детей в школах с помощью разных пропагандистов и контролировать умы в школах. Они использовали разные программы и методы в школах. Но, а потом он сказал, что есть дети, к которым они не могли подобраться. Это были дети, чьи родители молились за них каждое утро, и они открывали свои умы кровью Иисуса. Они просто молились за них. Мы не могли подобраться к этим детям. Они были, как будто над ними был синий огонь. Это очень важно. Молитва – это ваша защита. Молитва – присутствие Бога. Вот что отпугивает врага. Он не может напасть на вас. Он не может поглотить вас, если вы защищены молитвой и присутствием Бога. Это очень важно. Вот в чем заключается план врага. Вот что он делает, когда нападает. Он нападает, чтобы мучить и сокрушать вас, вызывать депрессию, а иногда он лишает людей желания жить. Знаете, когда Бог позволяет чему-то случиться, вы никогда не будете в депрессии. Это будет больно. Да, это будет неприятно, но вы все равно будете чувствовать Его присутствие, Его любовь. Даже когда вам больно, Он с вами. Но когда это демоническое, вы чувствуете себя подавленным, разбитым, вам горько, вы не хотите двигаться, вам даже не хочется просыпаться. Вот что происходит, когда это демоническое, хорошо? И еще одна его цель – вызвать страх и неверие. Бог, когда Он что-то позволяет, и вы понимаете, если проводите время со Святым Духом, вы понимаете, почему возникла та или иная ситуация, и что вам нужно сделать. Но цель дьявола – вызвать страх и неверие, хорошо? Заставить сомневаться в Боге. Любит ли меня Бог? Слышит ли Он меня? Заботится ли Он обо мне? Хорошо, и еще одна главная причина, по которой дьявол нападает на вас, это отвлечь вас от вашей судьбы. Потому что он охотится за вашей судьбой. Вот где вы для него опасны? Многие из нас, христиан, не осознают этого и живут в заколдованном кругу, когда на нас обрушиваются разные вещи, и мы не знаем, как выбраться из этого, хорошо? Вот чего он от вас хочет. Он хочет увести вас от вашей судьбы, чтобы вы никогда не достигли своей цели в жизни, чтобы вы не причиняли вреда тьме, чтобы вы не причиняли вреда царству дьявола. Вот почему он это делает, хорошо? Но у Бога есть обещание для вас. У Бога есть обещание для вас. В Исаии 54:17 сказано, что в тот день ни одно оружие, обращенное против вас, не будет успешным. Вы заставите замолчать каждый голос, обвиняющий вас. Этими благами можно наслаждаться. Хорошо, это ключ, потому что мы часто цитируем этот стих. «Ни одно оружие, обращенное против меня, не будет успешным». Но часто оно бывает успешным и мучает нас. Но это ключ. Этими благами наслаждаются слуги Господа, и их оправдание придет от меня. Я, Господь, сказал. Так что задайте себе вопрос. Если вы чувствуете, что это демоническое, что на вас нападают, и вы в депрессии, в страхе, у вас тревога, вы во всем сомневаетесь и пытаетесь цитировать Писание, но это не работает. Хорошо, спросите себя, слуга ли я Бога? Потому что эти блага доступны слугам Бога. Что значит быть слугой Бога? Повинуетесь ли вы Ему? Отдаете ли вы себя Ему? Или вы живете в компромиссе? Так ли это? Потому что наши компромиссы – это то, что открывает дверь врагу. И тогда вы можете сколько угодно цитировать Писание. Это не сработает для вас. Вы должны быть слугой Бога. Вы должны отдать себя Ему, чтобы эти блага работали на вас. Итак, я хочу быстро перейти к следующему. Как мы открываем двери для дьявола, для нападений, позволяя горечи, обиде и непрощению? Во-первых, в любой ситуации, когда кто-то сказал что-то, что вас обидело, или не пригласил вас куда-то, внимательно следите за тем, что приходит вам в голову, что пытается завладеть вашими эмоциями. Мы все испытываем эмоции, знаете ли, не надо. Не волнуйтесь, если вам в голову придут какие-то мысли, если вы на мгновение почувствуете боль. Да, это было так несправедливо, почему они так поступили. Но что вы будете делать с этой мыслью? Позволите ли вы этой мысли жить в вас, пустить корни и отравлять вас изнутри? Или вы возьмете эту мысль под контроль? Знаете что? То, что я чувствую, исходит не от меня. Я беру это под контроль кровью Иисуса. Я отвергаю это. Я не позволяю этой мысли быть во мне. Вот как вы сразу закрываете дверь для врага. Хорошо? Еще один способ открыть дверь для врага, это, как я уже говорила, ворчание, нытье. Так поступали израильтяне в пустыне, на пути к земле обетованной. Вот почему им потребовалось 40 лет вместо 40 дней. Так что, может быть, спросите себя, не находитесь ли вы в постоянной борьбе и просто кружите вокруг своей горы, не имея? В своем туннеле нет света. Может быть, просто проверьте себя. Может быть, я неблагодарен. Может быть, я просто продолжаю ныть и говорить то, что не должен говорить. Хорошо? И как я уже говорила, двойные стандарты в отношениях с Богом – ваши компромиссы, когда вы пытаетесь играть с миром. Знаете, вы пытаетесь быть христианином по воскресеньям, но вне церкви вы просто пытаетесь соответствовать тому, что предлагает вам этот мир. Опять же, у вас нет защиты. Дьявол может прийти, он может ограбить вас, он может делать с вами все, что захочет. Хорошо? Да. И будьте осторожны с тем, что говорите, потому что мы не обращаем внимания на то, что выходит из наших уст, потому что в притчах вы это знаете, вы очень хорошо знаете Писание, ребята. Притчи, глава 18, стих 21. Язык может принести смерть или жизнь. Те, кто любит болтать, пожинают последствия. Так что, что бы вы ни говорили, будь то благословение или проклятие, нытье или благодарность, сплетни или ободрение, вы пожнете то, что посеяли. Что бы ни вышло из ваших уст, у вас есть законное право на врага, потому что он наш обвинитель. Вот что он делает в своем духе. Он строит против нас дела и имеет на это законное право. Мы приближаемся к залу суда. Мы готовимся, мы просто идем своим путем. Вот что он делает. Он строит дела, и пока вы не разрушите это дело, вы не попадете в небесный зал суда. Это дело будет похоже на тень, на облако над вами. Вы не сможете пройти и попасть в тронный зал, чтобы ощутить полноту Бога. Хорошо. Вы в порядке, ребята? Я хочу спросить словами Марка Широны. Вы еще живы? Вы еще дышите? Хорошо, хорошо. Итак, я помню, как, когда я проходила через это, Святой Дух начал напоминать мне о некоторых вещах, которые я отпустила или где я открыла дверь. И он брал меня на молитву и начинал помогать мне, говоря, что я должна отвергнуть, что я должна связать в духе, где я позволила врагу, и мы должны были покрыть это кровью Иисуса. В то время у меня не было слов для этого. И вообще, ребята, мы делаем это на встречах. Это то, что делают служители. Если вы были на встрече или служите на встречах, это то, что мы делаем. Я просто объясню, что мы делаем. Но знаете что? Некоторые люди так сильно привыкают к встречам. Они ходят на 5 встреч. Они ходят на 6 встреч, думая, что служители смогут сделать для них то, что они не могут сделать сами. Но я просто хочу сказать вам, что у вас есть такой же доступ, у вас есть такой же доступ к тем же сферам, что и у них. И вы можете делать это каждый день самостоятельно, один на один с Богом. Поэтому я хочу дать вам эти дары, хорошо? Да, потому что мы хотим вырастить поколение победителей, а не просто поколение паразитов, которые ищут другого служителя, молятся за меня. Я борюсь, я несчастен. Я в депрессии. Я больше не хочу жить. Я бесполезен. Я никто. Ребята, у нас у всех есть такой же доступ. Хорошо? Так что давайте пойдем в зал суда и откроем 7 главу Даниила. Даниил, глава 7, стихи 9 и 10. Это видение, в котором Даниил был вознесен в духе и увидел, что происходит на небесах. Он говорит, «Я видел, как были поставлены престолы, и древний сел судить. Его одежда была бела, как снег, а волосы, как чистая шерсть. Он восседал на огненном престоле с колесами, огненными колесами, и река огня вытекала из-под него. Миллионы ангелов служили ему. Многие миллионы стояли перед ним». И затем последнее предложение, суд начал свое заседание, книги были открыты. Вот суть моего сегодняшнего слова. Итак, мы идем в суд. Каков счет? Что это за книги? Вы знаете, потому что вы видите тронный зал, в нем так много измерений. Это не просто поклонение в тронном зале. Там происходит гораздо больше. Еще одна функция тронного зала – это зал суда, где открыты книги, где выносится приговор, и где обвинитель. У нас есть обвинитель, который 24 часа в сутки обвиняет нас и строит против нас дела, чтобы помешать нам достичь наших целей. Вот где появляется обвинитель и строит против вас дела, обвиняя вас во всем, что только может найти, хорошо? Может быть, вы плохо обошлись с кем-то, может быть, вы были нечестны с кем-то, может быть, вы знаете какие-то неудачи. И поверьте мне, мы делаем это каждый день, мы все грешим. Все грешат. Я не говорю о преднамеренных грехах. Я говорю о нашей повседневной жизни. Здесь и там. Мы ошибаемся. Вот почему нам нужна кровь Иисуса. Вот почему кровь Иисуса все еще жива. Это была не разовая сделка. Иисус умер за нас один раз. Но кровь Иисуса доступна нам сегодня. Вот трон, вот судья, книги открыты, вот обвинитель, а Иисус ваш заступник. Он заступается за вас и защищает вас, и Его кровь говорит за вас. Хорошо? Вот почему мы идем в суд. Это не похоже на то, что я иду в небесный зал суда. Мы не идем в тренды и не получаем странных впечатлений. Это то, что мы делаем по вере. Точно так же, как вы однажды спаслись, верно? По вере вы признаете, что Иисус Господь. Вы отдаете Ему свою жизнь по вере. Так что по вере вы находитесь в Царстве Божьем. Ты перешел от тьмы к свету. Ты видел, как это произошло своими глазами? Нет, мы этого не видели. Но по вере мы перешли от тьмы к свету. То же самое происходит, когда мы идем в небесный суд. Это сфера на небесах, где вы представляете свое дело, где вы представляете то, в чем дьявол пытается вас обвинить, и вы представляете это перед Богом. Хорошо? Хорошо. И я хочу сказать... Да, вот почему нам была дана кровь Иисуса, чтобы мы могли заглушить голос обвинителя, чтобы мы могли заглушить голос врага. Поэтому сегодня я хочу поговорить о трех книгах. Хорошо? В Библии есть и другие, но эти три наиболее важны для меня сейчас, и у нас не будет времени на все. Но я хочу поговорить о трех книгах. Что мы получаем, когда входим в небесный суд? Итак, сначала давайте прочитаем это место Писания, Откровение 3:5. Это одна из самых важных книг. Откровение 3:5. Там сказано: «И тот, кто одержит победу, будет облачен в белые одежды, и я никогда, никогда не сотру твое имя из книги жизни». Итак, первая книга, с которой мы сталкиваемся как христиане, это книга жизни. Это когда мы отдаем свою жизнь Иисусу. Когда мы принимаем Его как нашего Господа, наши имена автоматически записываются в эту книгу, хорошо? И помните, когда Иисус говорил ученикам, когда они так обрадовались, что демоны повинуются нам? Демоны выходят, когда мы молимся. Я почти уверен, что ученики в то время не были в восторге от того, что демоны покидают людей. Они были в восторге от того, что могут это делать. Я молюсь, и они выходят. Знаете, мы часто видим себя в этом. Если мы очень-очень честны, иногда, когда мы молимся, и кто-то исцеляется, иногда мы не молимся за этого человека. Я имею в виду, что мы радуемся не за этого человека, а за себя. Типа, ого, это исцелилось благодаря мне. Слава Божия течет через меня. Все дело во мне. И да, я тоже рад за этого человека. Так что я почти уверен, что именно это Иисус видел в своих учениках. Вот почему Он сказал: «Не радуйтесь тому, что демоны повинуются и выходят, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни». По сути, Иисус говорил: вы не изгоняете демонов. Они выходят не потому, что вы с ними разговариваете. Они выходят, потому что я благодаря мне. Поэтому, когда мы что-то делаем, когда молимся или проводим время освобождения, это не мы, это Иисус изгоняет их в нас. Потому что без Иисуса мы ничего не можем сделать. Демоны нас не слушают. Демоны слушают Христа в населении. И вы помните ту историю из Деяний, когда семь сыновей первосвященника Кибы, кажется, так это звучит по-английски, пытались изгнать демонов во имя Павла, который проповедовал Иисуса. И демоны сказали: «Да, мы знаем, кто такой Павел, мы знаем, кто такой Иисус, но кто вы? Ваше имя не записано у населения, ваше имя не вписано в книгу». Поэтому они просто избили их и, знаете, просто раздели и выгнали, чтобы унизить. Вот что происходит. Мы не изгоняем демонов. Мы не молимся. Это делает Иисус населению. И опять же, сколько в вас Иисуса? Сколько вы позволите Ему сделать? Согласитесь ли вы умирать каждый день, чтобы ваша плоть умирала каждый день, чтобы Он мог больше жить через вас? Хорошо, книга жизни. Понятно? Вторая книга, которая там описана, это Малахия, глава 3, стих 16. Это очень интересно. «Тогда те, кто боялся Господа, говорили друг с другом, и Господь слушал их. В его присутствии был написан свиток памяти, чтобы записать имена тех, кто боялся его, и всегда думал о чести его имени». Так что есть еще один свиток, еще одна книга, где Бог записывает все хорошее, что вы делаете для Него. Были ли у вас такие моменты, когда вы делали что-то для Господа, что-то хорошее в Таи, и не получали благодарности? И вы думаете: «Господи, я просто делаю это для Тебя». Ты вообще замечаешь? Это вообще имеет значение? Знаете, в Библии сказано, что это важно. Бог записывает каждую мелочь, которую вы делаете для Него с любовью. И даже если у вас был долгий день, и вы решили перед сном, что не ляжете, пока не проведете время в присутствии Господа, и вы уже почти спите с чашкой кофе, или вам нужно рано вставать. Вам почти не спится, и у вас в руках чашка кофе. Вы пытаетесь молиться, несмотря на усталость и недосып. Пытаетесь молиться, поклоняться, и, возможно, вам даже не хочется ничего делать в это время. Но для Бога это так ценно, так дорого, потому что сейчас вы кладете себя на этот алтарь. Можно было бы просто поспать, устроиться поудобнее, но нет, своей усталости и недосыпи, ты решил прийти и поклониться Ему и воздать Ему честь. И это записывается. Записывается каждая мелочь. Вот почему Иисус говорил: «Не позволяйте левой руке знать, что делает правая». Так что какое бы доброе дело вы ни сделали, делайте это втайне. Не рассказывайте всем, потому что помните, что Он сказал, потому что так вы не получите награды. Вы получите награду на небесах, когда сделаете что-то хорошее для Царства, и никто об этом не узнает. Вот как мы получаем награду, когда делаем добрые дела, проявляем любовь к Нему, и это записывается в книгу памяти. Понятно? Да, это может быть маленький акт прощения, маленький акт любви, доброты. Понимаете, обвинитель делает наоборот. Он записывает каждую нашу ошибку, каждый наш промах. Он записывает это и представляет на небесном суде против населения, чтобы лишить нас благословения и наказать нас. Это Его цель. Но Бог поступает наоборот. Он записывает каждую мелочь, и за это мы получаем награду, понятно? И я хочу прочитать еще один отрывок из Писания, который это подтверждает, и это Новый Завет. Это в книге Деяний, глава 10, стихи с 1 по 5. Вы увидите, как на практике работает книга памяти. В Кесарии жил римский офицер по имени Корнилий, который был капитаном итальянского полка. Он был набожным и богобоязненным человеком, как и все в его доме. Он щедро жертвовал бедным, понятно? Он щедро жертвовал бедным и регулярно молился Богу. Однажды днем, около 3 часов, ему было видение, в котором он увидел ангела Божьего, спускающегося к нему. «Корнилий!» — сказал ангел. Корнилий в ужасе уставился на него. «Что случилось, господин?» — спросил он ангела. И ангел ответил: «Твои молитвы и дары». Вот ключевые слова. «Твои молитвы и дары бедным были приняты Богом как подношение». Теперь пошли кого-нибудь в Иопию и позови человека по имени Симон Петр. В другом переводе это звучит так. «Твои молитвы и дары бедным были приняты Богом как подношение». Бог запомнил их. Они попали в книгу памяти Бога. Так что все, что было записано, и он сказал: «Пошли кого-нибудь в Иопию и позови человека по имени Симон Петр. Он придет к тебе домой, будет проповедовать в твоем доме, и они спасутся». Потому что Корнилий даже не был евреем. Он был язычником. Он был язычником, который случайно последовал за Иисусом. И благодаря своему сердцу, своей щедрости, своим молитвам он был спасен. Бог обратил на это внимание. Вот почему он послал Петра проповедовать в его доме, потому что Бог хотел спасти их. И в Библии сказано, что все они были спасены. Так что, когда вы делаете такие маленькие добрые дела, в какой-то момент в вашей жизни может возникнуть ситуация, когда вам понадобится сверхъестественное вмешательство Бога. Понимаете, это как: «Боже, ты мне сейчас нужен». Например, нужно что-то решить или нужна помощь Бога. Нет, это не зависит от человека, который может вам помочь. Бывают ситуации, когда человек не может вам помочь. Это Бог. Либо вы, либо полный провал. Это будет провал. Вот когда нужны такие маленькие добрые дела и преданность. Это то, что заставляет Бога действовать от вашего имени. Небеса действуют от вашего имени. Поэтому, когда вы обращаетесь к небесам с просьбой, небеса начинают действовать, чтобы помочь вам, потому что вы были верны, делая все эти маленькие добрые дела, когда вас никто не видел. Понятно? Вот для чего нужна книга памяти. Бог посылает помощь, сверхъестественную помощь в критические моменты, когда она вам нужна. И, конечно, благодаря этому дом Корнилия был спасен. И третья книга, о которой я хочу рассказать сегодня, называется «Книга судьбы». Понятно? И я хочу немного поговорить об этом. Псалтирь 139, Псалом 16 стих. Давид говорит Богу: «Ты видел меня еще до моего рождения. Каждый день моей жизни был записан в твоей книге». Понятно? Это другая книга. «Каждый день моей жизни был записан в твоей книге». Каждый момент был предопределен еще до того, как прошел хоть один день. Есть еще одна книга, которая называется, я думаю, «Книга твоей судьбы» и «Книга твоего предназначения». Иеремия, глава 1, стих 5, тоже говорит об этом. Там сказано: «Я знал тебя еще до того, как создал тебя в утробе матери. Еще до твоего рождения я избрал тебя и назначил своим пророком для народа». Это книга, в которой у Бога уже есть судьба для тебя. Он расписал каждый твой день. И знаете, когда вы получаете пророчество, кто-то пророчествует о вашей жизни. Откуда, по-вашему, они берут всю эту информацию? Бог позволяет им в духе заглянуть в эту сферу, в вашу книгу судьбы, в то, что Бог уже предопределил, что Бог уже написал для вас. Они заглядывают туда и начинают рассказывать, что там написано о вас. Это судьба Бога, Его предназначение. Вот что мы делаем, когда получаем пророческие слова для людей. Бог позволяет нам заглянуть туда и увидеть, что там написано об этом человеке. И это то, что вы можете использовать против своего врага, когда он приходит и начинает обвинять вас или говорить, что вы ничтожество, что вы ничего не стоите. В вашей жизни не будет ничего хорошего. Вы не будете благословлены, вы всегда будете терпеть неудачи и тому подобное. Вот как вы попадаете в зал суда, где уже написана книга вашей судьбы. В духе, в присутствии Бога, и начинаете говорить с врагом. Вы начинаете произносить слова, которые были предсказаны вам в этой книге. Или вы можете начать вслух рассказывать о снах, которые Бог посылал вам о вашей судьбе, о вашем предназначении. Вы начинаете рассказывать обо всех обещаниях, которые Он вам дал, обещаниях, которые на самом деле записаны в Священном Писании. Вы начинаете говорить о своей судьбе. Это молчание, враг. Это его план сбить вас с пути. Вот где он терпит неудачу. Потому что вы... Все эти книги доступны нам, они доступны всем нам, но мы ими не пользуемся, потому что не знаем, как туда попасть, мы просто топчемся на месте. Понятно? Я не хочу вас задерживать. Вы поняли, о чем я? Вам это понятно? Коридор, комната на небесах. Вы попадаете в дух, в присутствие Бога. Там кровь Иисуса. Там обвинитель, который пытается заставить вас замолчать. Спросите Святого Духа, почему враг продолжает нападать на меня, или почему я продолжаю терпеть неудачи? Может быть, вам нужно что-то осудить, от чего-то избавиться, и вам нужно разрушить это кровью Иисуса, а затем начать говорить о судьбе, которую Бог уготовил для вас. Это довольно просто. Я имею в виду, что все, что делает Бог, так просто и доступно. Нам нужно привыкнуть пользоваться этим и просто заглушить голос врага в нашей жизни. Давайте поднимемся. Я хочу немного помолиться, немного послужить. Закройте глаза прямо сейчас. Я не буду просить вас выйти вперед. Я хочу, чтобы это было в более уединенной обстановке. Если вы чувствуете, что застряли и не можете выбраться из этого замкнутого круга обстоятельств, которые кажутся бесконечными, и вы не знаете, как из них выбраться, и это так тяжело, что вы чувствуете себя измотанным, подавленным, вам больше не хочется просыпаться, или у вас больше нет цели в жизни. Вам кажется, что вы больше не знаете, кто вы в Боге. Если вам кажется, что вас одолевают демонические голоса, если вам просто нужна молитва, поднимите руку, оставайтесь на месте. И один из наших молитвенных лидеров подойдет и помолится с вами. Просто попросите Святого Духа. Святой Дух, покажи мне. Святой Дух, открой мне. Где я открыл дверь для врага? Почему он приходит и пожирает меня? Пожирает мои благословения, пожирает мои обещания? Или вам кажется, что вы находитесь в периоде засухи, в периоде испытаний, и вам кажется, что в вашей жизни что-то задерживается, и вы не понимаете, почему? Просите Святого Духа открыть мотивы вашего сердца. Может быть, вы жалуетесь или произносите слова, которые вам не следует произносить, и пожинаете плоды своих слов. Просите Святого Духа напомнить вам. Просто подойдите к трону. С верой. Просто с верой. Поднимитесь в тронный зал, в зал суда на небесах, где сидит судья и открыта книга. Там есть книга жизни с вашим именем. Там есть книга судьбы с вашим предназначением. Там есть книга воспоминаний, где Бог помнит каждую мелочь, которую вы сделали для Него с любовью, о которой вы уже и не помните. Но он помнит. Просто подойдите к трону. Там Иисус, который защитит вас, который будет говорить за вас, потому что Его кровь все еще говорит. Враг требует справедливости. Враг требует наказания за ваши ошибки, за ваши неудачи. Но кровь Иисуса говорит громче, и она заглушает голос врага. Пусть Святой Дух откроет, что это такое. Что держит вашу дверь открытой для врага, который может ворваться, ограбить вас и мучить? Может быть, вам нужно попросить прощения. Может быть, вы обидели кого-то, и вам нужно попросить прощения. Или, может быть, вам нужно простить кого-то. Или, может быть, в вашем сердце есть обида, и вам просто не хочется ее отпускать. Попросите Святого Духа исцелить эту боль. Просто обратитесь к этой боли и попросите Святого Духа прикоснуться к вам, исцелить вас. Святой Дух, мы высвобождаем Твое исцеление. Мы высвобождаем Твое исцеление. Покажи каждому, Господи, каждому, если есть открытая дверь. Если есть открытая дверь для врага, чтобы мучить, просто выведи ее на свет, Святой Дух, чтобы мы могли закрыть ее кровью Иисуса. Что бы ни было открыто, что бы ни было проходом, мы запечатаем это кровью Иисуса, Господи. Мы отпускаем всю боль, все непрощение, все обиды. Мы отпускаем во имя Иисуса. Это не наша судьба. Мы призываем кровь Иисуса. Мы разрушаем каждый демонический голос. Мы разрушаем каждую демоническую мысль. Мы разрушаем кровью Иисуса каждый лживый дух будет замолчен именем Иисуса. Просто вспомните все обещания, которые были даны вам о вашей судьбе, о вашем будущем, о том, что Бог приготовил для вас, о том, каким Он вас видит. Просто произнесите их вслух. Пусть обвинитель услышит их. Просто вытащите их из своей книги судьбы, которая записана в вашей книге. Начните вытаскивать их кровью Иисуса. Мы произносим каждое обещание, каждое пророчество, каждую мечту, которую Ты нам показал, Господи. Это правда. Это правда. И мы заглушаем голос врага кровью Иисуса. Кровью Иисуса. Спасибо за Твою кровь. Спасибо за Твою кровь, Иисус. Спасибо, что открыл нам доступ к Царствам Духа, где мы можем быть с Тобой. Где мы можем быть с Тобой, Господи. Мы можем быть там, где Ты. Да, Господи. Да, Господи, мы разрываем все связи. Мы разрываем все связи с демоническими голосами, с демонической ложью, с демоническим влиянием. Мы разрываем все связи кровью Иисуса. Мы свободны, мы чисты. Благодаря Твоей крови и свидетельству Твоего Слова, Иисус, у нас все получилось. Благодаря Твоей крови и свидетельству мы победили. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы отказываемся жить как рабы. Мы отказываемся жить как побежденные существа. Господи, у Тебя есть гораздо больше. Мы небесные существа, Господи. Мы небесные существа, которые живут земной жизнью. Мы не земные существа, которые стремятся к небесным переживаниям. Нет, мы небесные существа, которые живут здесь, на земле, чтобы лучше узнать Тебя, глубже погрузиться в Тебя, учиться. Спасибо, Иисус. О, Твоя кровь все еще жива. Твоя кровь все еще жива. И она говорит за нас. Книги открыты. Спасибо, Иисус, что Твоя кровь заглушает голос обвинителя. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Просто дай нам еще одну минуту. Просто подумай, просто помолись, просто попроси Святого Духа вывести на свет все, что нужно решить в твоей жизни. Все, что может быть открытой дверью для врага, чтобы мучить тебя или лишить тебя его благословения, его присутствия. Просто скажи, что это, и реши это. Сейчас ты стоишь в небесном зале суда, и книги открыты ради тебя. У тебя есть величайший заступник, величайший защитник. Это Иисус. И кровь Иисуса, которая может разрушить любое дело. Любое дело разрушается кровью Иисуса. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, Иисус. Мы благодарим Тебя за Твою кровь. Просто помни, что ты никогда не был создан для жизни вне присутствия Бога. Как только ты отойдешь от Его присутствия, все будет кончено. Ты такая легкая мишень для врага. Все кончено. Только в Его присутствии ты в безопасности. Только в присутствии Бога ты в безопасности. Только в присутствии Отца ты в безопасности. Ты недоступен для врага. И что бы ни случилось с тобой, когда ты находишься в присутствии Бога, даже трудности, даже испытания, ты справишься. Он позаботится о том, чтобы ты справился, потому что Он никогда не подвергнет тебя тому, с чем ты не сможешь справиться. Иисус такой хороший пастырь. Он никогда не подвергнет тебя тому, к чему ты не готов. Когда Он ведет тебя в бой, Он убеждается, что ты достаточно зрелый, чтобы победить. Он никогда не уничтожит тебя. Никогда. Это план врага — убивать, красть и разрушать. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе даже в самый разгар бури. Мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе. Потому что Твоя любовь так сильна. В самый болезненный момент твоя любовь так сильна и так обильна. Она переполняет нас. Она исцеляет население. Спасибо, Иисус. Святой Дух, пусть Твое исцеляющее масло течет в этом месте, исцеляя каждую боль, каждую рану. Пусть Твое исцеляющее масло течет через каждую раненую душу. Там, где была рана, где была дыра, заполни ее, Святой Дух. Заполни ее своим маслом. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Так что никогда, никогда не верь врагу, что Богу нет до тебя дела, что Он тебя не слышит, что Он хочет сломить тебя или уничтожить. Просто никогда не верь. Он самый любящий отец, и Он работает ради тебя, чтобы укрепить тебя, сделать тебя стойким, сильным, мудрым, зрелым. Чтобы ты мог помочь умирающему поколению, всему умирающему поколению. Вот почему нам нужно повзрослеть. Нам нужно, знаешь, просто собраться с силами. Нам нужно знать, как попасть в небесный зал суда. Это так доступно каждый день. Пей, чтобы получить исцеление. Заставь врага замолчать. Только тогда ты сможешь достучаться до умирающего мира. Потому что если церковь не может помочь себе, если церковь как тело Христово не может помочь себе, как ты сможешь достучаться до умирающего? Если мы такие запутанные и неблагополучные. Вот почему я верю, что Бог ведет нас к зрелости, когда ты знаешь, как идти к победе, когда ты ни от кого не зависишь. Да, конечно, мы молимся друг за друга и служим друг другу. Конечно, мы проходим через все это, и мы должны это делать. Но мы не можем быть паразитами, живущими за счет этого. Нам нужно научиться ходить с Богом, получать доступ, преодолевать трудности и двигаться вперед. Я хочу благословить вас всех. Спасибо, что пришли, ребята. Увидимся в пятницу в 8 часов. Ваша молитва остается сильной. Да, оставайтесь сильными и не покидайте присутствие Бога.